Скреб бумажный с ветром пополам, подели тень, худые стиснув ребра, голодный временем, любовью между ран, притихнет к ужину, как золотая кобра. На кухне запахи оживших ночью трав, размешаны в укропе и корице, бальзам женьшеневый и радуга приправ. В масле оливковом подвластна лишь царица моих затей. О-на-на, ану-ани, сва вселенной, сва любви, сва Вишну Махави. Хари, свама, нандамай. Как уголок плеча зеленый блик глазу не спящей кобры, как долгожданный поворот двери ключа, как сладкий яд под моей нежной коркой. В шпинате запечненных рыбных блюд, что поданы распутною девицей, гасивший свет, кидавший пить из рук, мы вместе в роднике. И ей целующий пыльцу с моих ресниц, и не скрывающей ни одного рецепта, все выболтать в стихах растраченного лета в кругу на ужин позванных девиц. Мы вместе в роднике омыли лица, и ей целующий пыльцу с моих ресниц, и не скрывающей ни одного рецепта, все выболтать в стихах растраченного лета в кругу на ужин посланных девиц. О-на-на, ано-ани, сва вселенная, Нанда.